«Какого хрена ты извиняешься? Меня бесит это твое поведение». Я положил руку на его плечо, давая понять, что не стоит совершать того, о чем потом можно пожалеть. Обиды обидами, но Кагура тут явно не имеет к его прошлому никакого отношения. Ненависть порождает ненависть, и разорвать этот порочный круг может лишь тот, в чьих руках огромная сила, способная управлять людьми. Сейчас эта сила в руках моего отца и Сасуке, но даже они смертные, в мире когда-нибудь снова станет все по-старому. Такова человеческая природа, и ее не изменить. Заткнись. А вы кто такие вообще? Из-за угла вышла странная и недоброжелательной наружности шпана. Нет, ну реально. Лица такие, будто вышли из какой-то тюряги для несовершеннолетних. Среди них был единственным голосом какой-то парень с девчачьей прической и протектором тумана на голове. Эй, да они не отсюда вообще. Поддакнул второй боссу. Я же лишь думал про себя. Интересно, это спланированный спектакль или они реально настолько тупые, что не знают о нас? Хотя не, передать настолько качественную игру и вести себя так серьезно и напыщенно невозможно. Детишки из Конохи, да, Хачи, узнал, видимо, в нем своего знакомого Кагура. Стоп, его что, Хачи зовут? Резко повернулся в обратную сторону, дабы скрыть свое едва сдерживаемое лицо от смеха. У него лицо и так было похоже на собаку. А учитывая его имя, стоило мне только отвлечься ненадолго, как со стороны местной гопоты послышалась какая-то странная суета. И Ваби это все надоело, и ему захотелось прямо разрешить их проблемы, ну, самым мирным голосом. Видя очередной назревающий конфликт, решил вмешаться. Хорош разводить тут невест что. Мы сейчас на экскурсии. Если у тебя чешутся руки, Иваба, я всегда рядом. А если у тебя есть проблемы непосредственно к нам, Хачи-сан, то я буду вынужден очень вежливо попросить вас удалиться. То, что избалованный ребенок Хокаге, я ненавидел, когда меня так называют. Меня так пока еще никто не называл. Я избалован, этот болван ни капли обо мне не знает, но уже судит по моему статусу. Ладно, спокойно, Боруто, дыши глубже и вспомни, как можно просто показать разницу в уровнях с помощью направленного потока ки. Пустой взгляд, указательный палец медленно прикоснулся к его лбу и спокойно говорю: «Ты хочешь умереть?» Для всех это были просто обычными словами. Судя по реакции Вабы, что находился в непосредственной близости, тот явно тоже что-то почувствовал. Лицо Хачи стремительно покрылось потом, взгляд начал мельтешить из стороны в сторону, а руки дрожали. Я заметил, как тот потянулся правой рукой к себе за спину, отчего я заранее предупредил: «Ты готов проверить на практике всю серьезность моего вопроса, Хачи-сан? Ты серьезно убьешь меня из-за какого-то пустяка? Если должен, а я должен, играть в сумасшедшего маньяка было легко, ибо я в какой-то степени не был до конца стабилен. Я это признаю и пытаюсь свыкнуться с этим. Никто не заметит, если я приберу мусор за этой деревней. Поэтому на этот раз я просто даю вам шанс уйти. Мы уходим». Но кто-то возразил, но был тут же заткнут им. С недовольными рожами нас наконец-то покинули, а я, устало вздохнув, взлохматил волосы. Я хоть и не мастер устрашения с помощью жажды крови, но чтобы напугать такую мелочь, вполне хватит. Это было впечатляюще. Это ведь было ки, верно? Спросил Кагура. Оно самое. Иногда мать бывает довольно угрожающая, и мне стало немного любопытно, как она это делает. Пожал плечами. Принцип заключается в том, чтобы направить свое желание убить через взгляд или ауру. С последним все было немного сложно, и поэтому я решил использовать этот прием только при близком зрительном контакте. Я хоть и гений, но в ки я не особо специализируюсь. Люблю ночь, в ней чувствуется спокойствие и умиротворенность. Сейчас же мы находились в специальном кампусе, где нам предстояло переждать ночь. Учителя же сейчас были на переговорах с мейтерами насчет их союза. Сидим себе, никого не трогаем, как на окне появляется магическим образом кровавая надпись: «Ваш друг у нас, приходите к порту одни, иначе ваш друг умрет». Эх, так и думал, не стоило отпускать Динки одного в магазин за редкими вещами. Мне следует предупредить Мизукаге. Начал было Кагура. Не стоит беспокоиться из-за этого. Мы совсем разберемся сами. Небольшой группой вместе с Кагурой мы прибыли на место встречи. Похитителями оказались те самые генины деревни Тумана, со связанным Динки. В этот раз никакой дипломатии. Некоторые понимают только язык силы. Что я могу сказать обое? Я был крайне разочарован. Они едва ли не в два или три раза были слабее меня или того же Мицуки. Они еще даже создали некую версию тумана Забузы, в котором они сами не видели ни черта. В общем, противник разгромлен и уничтожен, а спасенная принцесса радостно приняла меня в свои объятия. «Так, хватит, Динки. Понравившуюся девчонку будешь так обнимать, а меня так долго обнимать не стоит. Не так поймут еще. Хочешь, дам совет, Кагура?» «Да, гены не решают, как нам жить и кем быть. Главное, что у тебя в сердце. Жажда крови не может тобой управлять. По своей сути, в деревне Тумана нам больше делать было нечего, но учителя, по всей видимости, столкнулись с какой-то трудностью, раз наша экскурсия не завершилась. На следующий день я получил приглашение Кагуры от курьера. В письме никаких подробностей и лишь просьба прийти одному, так как секрет. Пожав плечами, я решил таки прийти в назначенное место, коим выступала тренировочная площадка академии. «Ты пришел?» С легкой улыбкой Кагура держал в своей правой руке странной формы меч, больше напоминающий рыбу. Лезвие было слишком большим и крепилось двумя рукоятями. По всей видимости, оно раскладывается на две части. Решил стать кандидатом на меч Хиромекари для того, чтобы в будущем стать тем, кто будет поддерживать мир в деревне Тумана. По большой степени именно ты повлиял на мое решение. Решил похвастаться мне самый первый, не то чтобы похвастаться. Чуть засмущался тот. Ага, так и поверил. Я не успел понять, как мое тело обволокла тонкая водяная сфера. Лицо было смутно знакомым, но прическа была какая-то слишком девчачья. Длинные вьющиеся темно-серые волосы. Сфера в мгновение ока лопнула, и Кагура удивленно спросил: «Шизума-сан, что вы здесь делаете?» «Решил просто поприветствовать сына Хокаге и по возможности предложить тебе поучаствовать в нашем плане». «Плане? О чем вы?» «Прошу прощения за мои манеры. Я, Хашигаки Шизума. Я был очень близким другом Кагуры, не так ли?» Кагура, лицо его остекленело, а сам Кагура начал вести себя очень странно. Тяжелое дыхание, поникший взгляд. «Стоп, Хашигаки, неужели у этого идиота был сын? Для меня честь встретиться с сыном Хашигаки Кисами». Тот поморщился, будто съел что-то невкусное. «Не стоит, все равно я о нем ничего не знаю. Я для него был не более, чем инструментом. Это похоже на него». Поддакиваю я, кивая головой. «Ты что-то знаешь о нем?» «Немного. Он жил всегда как мерзавец, но умер как преданный пес своему хозяину. Все равно один поступок не меняет того, что он был бесчестным мерзавцем. Как бы то ни было, все это в прошлом. Сейчас важно лишь будущее. Кагура, я хочу изменить некоторые правила в деревне Кровавого Тумана, и для этого мне нужен ты». «Что вы имеете в виду?» «Всего ничего. Убей Узумаки Барута. Че что? Его смерть послужит отличным началом для наших действий. В конце концов, нашему Мизукаге недолго осталось сидеть на своем месте». Я честно пытался найти логику в его словах, но все, что я понял, так это то, что этот человек слишком зависимый от убийств. Не думаю, что он это сделает. Сложил я руки на груди. «Ох, правда, Кагура, ты ведь поможешь другу, верно? Помнишь, как я защитил тебя тогда?» И, видимо, для подтверждения расстегнул свою майку, чтобы показать длинный рассеченный шрам. Кагура не отвечал, но, судя по выражению лица, тот вспомнил что-то очень неприятное. «Ты один решил устроить нечто подобное? Не слишком ли высокомерно?» «Не один. Из клуба дыма появились еще пятеро шиноби, из них двое девчонок. Мы – новые семь мечников Тумана. Все равно этого мало. Меня есть не только они. Некоторые советники готовы поддержать меня в стране воды. Некоторые недовольны правлением нынешнего Мизукаге. И все, что им нужно для того, чтобы привести наш план в действие, так это убить тебя и нынешнего Мизукаге». Я почесал голову, тяжело вздохнул, потом взглянул на потолок, а потом снова взглянул на Шизуму. «Серьезно, ты действительно думаешь, что, убив меня и Мизукаге, так просто развяжешь войну? Разве нет?» Подозрительно уставился он на меня. «Ты совсем не знаешь моего отца. Моя смерть сильно расстроит его, но чтобы сделать из него безумного полководца в твоей войне, ха-ха-ха, не смеши. Он тот, кто видел все ее ужасы и просто единолично разнесет всю вашу построенную власть, но мои слова не имеют для тебя ровным счетом никакого веса. Правильно говорят, в революции главное не деньги и не власть, а идея. За идею можно умереть, верно? Хватит его слушать. Просто убьем его уже». Самый здоровый и самый, по всей видимости, тупой в их компании решил действовать. Сложив руки в замок, тот обрушил свой кулак прямо на меня, но в момент его удара успеваю рывком уйти с траектории удара. «Хоть и талантливый шиноби, но не глупый. Против всех вас мне не выстоять. Каков же твой план, сын Хокаге?» С насмешкой спросил он, на что я, без складывания печатей, приложил к поверхности воды, на которой все они стояли, свои ладони. «Ты знал, что вода отлично проводит электричество?» — с легкой усмешкой спросил я его, одновременно посылая львиную долю своей чакры. Разряды молний задели всех, кто стоял на ней, отчего я применил свою самую действенную тактику в текущей ситуации. Я просто решил убежать. Еще увидимся. Усиление своего тела чакрой, а ступней чакрой молнии, позволило мне двигаться со скоростью звука и в целостности выбраться из здания. Погони, на удивление, за мной не было. «Шизума, и ты его вот так просто отпустишь?» — спросила у него блондинка с зубастой пастью. «Пусть бежит, но ведь он предупредит Мизукаге и остальных». На это и расчет, улыбнулся Шизума своей жестокой улыбкой. «Пойдем, Кагура, время не ждет». Через некоторое время Кагура подчинился. Был ли у него выбор или выбор всего лишь иллюзия, как бы то ни было. Он просто запутался и не мог четко видеть своего пути. Боруто строит свою судьбу сам и не оглядывается на прошлое, а его преследует прошлое, его наследие. Кагура не мог воспротивиться Шизуме, потому как считал его тем, кто понимает его лучшего всего, но слова Боруто не могли окончательно придать ему уверенности в его действиях. Глава 13. Прежде всего мне требовалось предупредить Мизукаге об этих революционерах. Проблема заключалась в том, что если я изложу им всю информацию, то под удар подставится Кагура. Я не хочу, чтобы Мизукаге и его шиноби убили его как соучастника, а потому немного искажу правду. И все же действительно странно, что за мной не было погони. Неужели настолько самоуверены в себе? Ладно, чтобы они не задумали, но шестеро шиноби пусть и ранга джоунина не могут превзойти Мизукаге. Они этого просто не осознают, глупые дети. Повезло, что у самого выхода в здание Мизукаге я его спокойно встретил вместе с Терумимей. «Господин Мизукаге, беда, что случилось, Боруто Узумаки?» — обеспокоенно спросил Чиуджира. «Около 6 шиноби тумана провозгласили себя новыми мечниками тумана, и теперь хотят устроить переворот. Им для чего-то понадобился Кагура, а я, понимая свои шансы против стольких шиноби неизвестного ранга, не мог рисковать своей жизнью, вступая с ними в схватку. Их лидера звали Хашигаки Шизума. Разумное решение было сбежать и передать все мне. Так говоришь, Шизума, и им понадобился зачем-то Кагура? Да, он занимал у них какой-то особый план. Я заметил в его взгляде осознание и очень хмурое выражение лица. Госпожа Мей, если они доберутся до них, они уже добрались. Разве уже не ясно? Коротко и в довольно спокойной манере отозвалась та. Проклятие. Что ж, благодарю за информацию, Боруто-кун, но теперь дальше деревня Тумана сама позаботится о своих проблемах. Что будет с Кагурой? Все новые мечники Тумана будут казнены, включая Кагуру Каратачи за содействие и измену деревни. Не несите чепухи, он неплохой парень, он просто запутался. Черт, не думал, что они все решат сделать так прямо и жестоко. Надеялся на их понимание. Он не может сопротивляться по какой-то причине Шизуме. Дайте ему шанс. Он, тяжело вздохнув, прикрыл глаза, а после через некоторое время раздумий ответил. «Ты знаешь, по какой именно причине Кагура будет казнен?» Я молча отрицательно качнул головой. Он с наибольшей вероятностью передал врагу оставшиеся 6 мечей мечников тумана. Он был моим преданным помощником, у которого был доступ к хранилищу. «Что?» — возмущенно выкрикнул я, отчего на несколько секунд вывел их из себя, удивленно уставились на меня. «Дайте мне прочный меч, и я убью их одного за другим. В прошлый раз я сбежал именно потому, что их появление было внезапным и я не был готов. Не было плана и оружия под рукой. Я хотел было еще придать какой-то аргумент, но был остановлен ладонью Чиуджира, а на его лице появилась легкая акулья улыбка. Услышал тебя, Боруто-кун. Похоже, ты действительно хочешь спасти Кагуру. Хорошо, я дам тебе эту возможность, но с тобой пойду я. Не спорь, я не хочу, чтобы Хокаге был недоволен твоей глупой смертью. Нельзя недооценивать противников. Вы знаете, где они могут быть сейчас? Возможно, следует проверить одно место, но прежде всего. Щелчок пальцев перед собой и рядом с ним появляется в клубе дыма шиноби в полностью закрытой маске в синем одеянии. В его руках был сверток с двумя похожими мечами. Где? Коротко спросил он у него. Мемориала. Их 7, включая Кагуру Каратачи. Пока не вмешиваемся, требуется поддержка, я чего-то не понимаю. Они что, ожидали нечто подобного, готовились? Так весь концерт, что я устроил, был зря? Нет, с легкой мрачной улыбкой оповестил он его. Как Боруто-кун и выразился, на этих детей одного и меня хватит. Я почувствовал исходящую от него гнетущую ауру ки. Ее плотность была настолько сильной, что у меня перехватило дыхание. Чуджира, спокойно вмешалась Мей, ты слишком давишь на ребенка своим ки, остынь, иначе я тебя успокою. И милая такая улыбка, от которой меня бросила в дрожь еще сильнее, чем от Чуджира. Сам же Энный тут же смущенно сдулся и извинился передо мной. Мизукаге извиняется перед учеником академии, кто узнает, не поверит. Развернув черный сверток, Чуджира передал мне прямой меч в ножнах. Прикрывай мне спину, хорошо, и снова пытается успокоить меня своей милой акульей улыбкой. Буду сражаться рядом с вами, к тому же у меня есть план. Так как я помнил все особенности семи легендарных мечей, у меня было время придумать к каждому контрмеру. Проблема заключалась в том, что я совсем не знаю уровень владения этими мечами, хотя могу предположить, что их уровень основан на чистых инстинктах. Как если бы человеку дали пистолет и все, что он о нем знал, как стрелять и перезаряжать его, но нет как такового опыта во владении. Я должен действовать быстро и не колебаться. Я убью всех шестерых вместе с Мизукаге и помогу Кагури найти свое я. Ведь это их вина. Да, верно, это их вина. Тихо прошептал я про себя. На всякий случай создал теневого клона, чтобы тот собирал понемногу чакры для крайнего случая. Ты что-то сказал, Боруто? Ничего, нам нужно поспешить. Они действительно были все там. Прежде чем Шизума нанес удар своей самиходой по мемориалу, я успел в последний момент бросить в него сюрикены, который тот спокойно подставил под меч. Вот и явился сын Хокаге и Мизукаге, какая приятная встреча. Радостно начал Шизума. Хватит разводить спектакль, Шизума. Это уже Чуджира. Прошу прощения, но я вовсе не играю в игры. Я собираюсь построить новую деревню Кровавого Тумана, и вы меня не остановите. Одновременно со словами он складывал печати. Я обнажил одновременно с Мизукаге меч. Нимпа. Скрытый туман. Снова этот злосчастный туман. Звук натягиваемой лески, и чисто на рефлексах успеваю разрубить стальную нить. Боруто. Осторожно. Не волнуйтесь. Верьте в меня. Еще перед началом боя я вошел в транс. Единственного вымышленного мечника с невероятной реакцией и скоростью из своей жизни я знал лишь одного, а именно Вирджила из Девил Май Цры. Нити не могли сами собой то появляться, то исчезать. Это всего лишь заслуга клинка, что проскакивал на огромной скорости по округе. Сложность его нахождения составлял туман, который скрывал его от моих глаз, но он оставляет после себя звук разрезаемого воздуха. Чуджира-сан, прикройте меня, закрыть глаза и вслушаться в окружение. Попробовать поймать столь хаотичный и быстрый меч трудно, но сам его владелец не слишком опытен в реальном бое и скорее всего допустит самую распространенную ошибку новичков, недооценит противника. Хе-хе-хе, и долго же вы будете уклоняться? Она посмела в бою на смерть раскрыть свое местоположение. Не теряя лишних мгновений, со всей силы бросаю свой меч в сторону источника голоса, одновременно пропитывая его чакрой ветра, и резко устремляюсь за ним. Эта маленькая дура совсем не ожидала, что на нее нападут, и потому решила прикрыться целой сетью из стальной проволоки. Нужно ли говорить, что ее попытка защиты была тщетной? Клинок спокойно пробил препятствие и зашел ей в живот по самую рукоять. Одновременно с ним, вытаскиваю клинок из нее, чтобы после этого тут же обрушить его на нового владельца обезглавливателя. Удар снизу вверх, и тот с трудом отбивает его. Судя по его выражению лица и стойке, тот не имел ни малейшего понятия, как им пользоваться. Чертов афроребенок. В новом яростном кличе тот очень медленно поднял меч, а потом также медленно опускал на меня. Ты не имеешь ни малейшего понятия, как им пользоваться. Вставить лезвие в ножны и на манер Вирджила резко в едва заметном движении вытащить клинок из ножен. Лезвие с легкостью проходить сквозь его запястье. Верно, меч рухнул вместе с державшими его ладонями. Через несколько секунд он уже в шоке закричал, смотря на свои обрубки. Не забыть о той, кто стала новым владельцем громовых мечей Киба и здоровике. Чуджира быстро появился рядом и в одном пинке в живот отправил здоровяка в полет, одновременно устремляясь в его сторону. Она была другой. Эта девушка с короткой гривой зализанных блондинистых волос, с голубыми глазами использовала какую-то технику, напоминающую покров четвертого Райкаге. Ты довольно жесток. Серия выпадов на огромной скорости не достигала ее. Бросок мечей, и они, раскручиваясь кольцом в воздухе, пытались настигнуть меня. Взрывом барьера из воздуха заставляю их разлететься в стороны, но они, словно самонаводящиеся, снова ожили и устремились ко мне. Не знала, что ребенок Хокаге, что кто живет в тепле и уюте, может совершить нечто подобное», и улыбнулась своей кровожадной акульей улыбкой. «Мне так и хочется разорвать тебя с помощью этих клинков». Наши клинки скрестились в очередном обмене ударов. «Ты», меня обуздала ярость, не из-за ее угрозы, а по какой причине она сражается, для чего использует эти клинки. Я помню такого персонажа, как Райга, и в некоторой степени сочувствовал его судьбе, а потому ненавидел того, кто так нагло смел порочить его имя. Последний владелец этих клинков никогда не упивался сражением. Эти клинки, они были в руках человека, который ненавидел убийство. Это задело ее и ввело в небольшой шок, который позволил мне провести пинок прямо в ее грудь, отчего я смог разделить расстояние между нами. «Хах, ты блефуешь, ты не можешь знать моего отца». «Отца?» «Так у этого человека была дочь», про себя проговорил я. «Как бы то ни было, это ничего не меняет, однако если бы этот человек был жив, он бы возненавидел такую дочь. Никогда не знала его, и моя мать ненавидела меня, будто видела меня в нем. Я знаю лишь то, что Узумаки Наруто убил его. Тогда я дам тебе единственное, что ты можешь узнать о нем. Он ненавидел убийство, но убивал из необходимости. Каждый раз, когда он убивал, он плакал, а умер он потому, что не видел в своей жизни смысла без человека, которого он защищал. Считай мои слова пустыми или лживыми, но я решил тебе рассказать об этом только потому, что хочу, чтобы последний его наследник знал, каким человеком он был. В ее глазах нет решимости, лишь безумное желание смерти, моей и своей. Она не имеет цели в жизни и видит свое существование только через сражение. Только в ней она чувствует себя живой. Она усилила свое тело чакрой молнии в финальном ударе. Я также в свою очередь усилил свой клинок чакрой ветра и пробил ее атаку, вместе с этим разрезая ее барьер, оставляя на ее груди рассеченную рану. Мой меч впоследствии удара покрылся сеткой трещин и просто развалился на части. Что ж, возьму пока кибу. Пусть хоть несколько и неудобно пользоваться таким странным оружием. Туман понемногу рассеивался, отчего главный зачинщик всего этого вышел на сцену. Хлоп-хлоп-хлоп. «Поздравляю, Узумаки Барута. Я вижу, ты отлично справляешься. Этот ублюдок будто хвалил меня. Ни слова больше. Ты меня достал». На всей скорости рванул на него с выставленными клинками киба, накачанными чакрой молнии. «Одного подобного удара хватит, чтобы ты сдох». Но в следующую секунду вмешался тот, кого я хотел спасти. Он закрыл его своим телом. Я не смог остановить свой рывок вплоть до того, как клинки наполовину вошли в его грудь, а его тело не прибило к мемориалу. «Ох, спасибо тебе, Кагура. Не думал, что ты ради меня пойдешь даже на столь отчаянный поступок. Защитил меня от столь опасного удара. Нет, нет, пожалуйста. Я ведь хотел спасти тебя. Зачем ты это сделал? Зачем?» Я хотел что-то сказать ему, но не мог. К горлу подступил комок, тело задрожало, а взгляд опустился на мои кровавые ладони. «Шашизума-сан, почему ты, несмотря на свое кровотечение изо рта, даже в такой ситуации пытаешься позвать его? Почему? Почему? Почему?» Я упал на колени, а руки болезненно взялись за голову. Я так наивно надеялся его спасти, что совсем не понимал, что того, кто верен моему врагу, нельзя спасти без выяснения мотивов. Но я наивно посчитал, что хватит просто убить всех зачинщиков этого, рассчитывая, что тот не будет вмешиваться до самого последнего. Как я мог быть таким наивным? Ох, да чего же это мило быть до конца мне преданным, Кагура. Не стоило все же тебе так глупо отдавать свою жизнь, но не волнуйся, твоя жизнь не будет напрасной. Я, не оборачиваясь, понимал, что тот уже замахивался самиходой на меня, но тело не слушалось. «Барута». Голос Чиуджира и звук скрещаемого металла. «Хах, Мизукаге, для меня будет честь лично забрать вашу голову самиходой». Голоса затихли, а мое сознание не могло ничего видеть, кроме этого болезненного выражения Кагура и того, как он истекает кровью. «Возьми», слышу голос, странный, словно неживой, исходящий в моей голове. «Используй, ты поможешь мне. Что я должен делать?» «Используй, стань единым». Взгляд поднялся на воткнутые в грудь Кагуры клинки. Резким движением вытащил их с его еще горячего тела. «Я бы хотел верить в то, что я могу спасти тебя, но с таким ранением даже такой сильный шиноби, как я, не сможет ничего поделать. Я немедленно не имею никаких способностей к лечению, а ведь если бы захотел, мог запросто научиться. Прошу, только в этот раз. Я рассчитываю на тебя». Я легко подбросил клинки в воздух, отчего они, быстро закрутившись в воздухе, на всей скорости полетели прямо на меня. Оба лезвия точно по самую рукоять вошли мне в плечи, отчего мое сознание быстро исчезло в белой вспышке света. После того, как клинки вошли в контакт со своим последним владельцем, меч долго не мог сфокусироваться. Внешне теперь у Барута, кроме странных воткнутых в плечи клинков, которые обильно кровоточили, можно было наблюдать белые, словно мел глаза, в которых, если присмотреться, можно было заметить, как с огромной скоростью резонирует молния. Тело было слишком молодым и, возможно, после его вмешательства он может умереть, поэтому он решил сделать все как можно быстрее. Правда, мешало то, что при единстве с владельцем он чувствовал эхо эмоций, которые частично коснулись его разума. Спасти – одна единственная мысль, и команда появилась в его голове при виде лежащего в луже крови Кагуры. Уложив его в удобное положение, тот положил свою ладонь на его грудь и одним коротким импульсом сначала заставил биться его сердце, а вторым вылечить его раны каким-то невероятным и странным образом. Странность заключалась в том, что это не было внешне похоже на лечение. Скорее это было похоже на некое создание плоти из пустоты. Бросив короткий взгляд на красный туман неподалеку и услышав голос Шизумы, в его голове появилась новая короткая команда «Убить». Руки покрылись сеткой молнии, и короткий легкий хлопок заставил туман исчезнуть. Короткий мозговой посыл, и тот расщепляется на молекулы и появляется в нескольких метрах от Шизумы с выставленным указательным пальцем. «Что произошло? Что ты сделал?» Вся хваленная уверенность и насмешка исчезла с его лица, когда его поле боя было развеяно чем-то странным. Всмотревшись в глаза Барута, тот задал снова вопрос, который поставил всех и так шокированных зрителей в еще больший тупик. «Кто ты? Никогда не скажу своего имени тебе, и ты его уже никогда не узнаешь», — ответил он резонирующим голосом, завидев, как тот начал по новой складывать печати своей техники. Блондин коротко прокомментировал его: «Бессмысленно». Рука, складывающая печать, покинула своего владельца, отсеченная вплоть до самого плеча. Шизума не мог понять, что даже произошло. Не было никакого намека на складывание печати или какого-то визуального эффекта. Он просто стоял в одной единственной позе с выставленным указательным пальцем. Чуть присмотревшись к окружению и Барута, он с ужасом осознал, что он находится теперь в его зоне атаки. «Это хочет, чтобы ты помучился, чтобы ты познал страх и отчаяние». На его теле мгновенно появились разрезы, отчего остальные части его тела отделились. Короткий мгновенный телепорт и, прежде чем упало тело, добивающий мгновенный разрез в районе шеи. По крайней мере, было весело. Это была последняя мысль, которая посетила Шизуму Хашикаге, прежде чем он умер. «Сделал все, что это просило, и не стану более ничего делать». Закрыв глаза и подняв голову к небу, клинки вышли из его тела и, покрутившись в воздухе, они создали некую короткую полосу из энергии, что закрыли за собой раны, а после спокойно воткнулись в землю. Через некоторое время Барута бренной тушей пошел вслед за ними. «Через сутки я очнулся в медчасти деревни Тумана. Сам Мизукаге и Терумимей с волнением спрашивали о том, что я сделал. Я же помнил лишь тот странный голос, который решил мне помочь, а после будто пустота. По словам Чуджира, выглядел я слишком странно, будто я стал единым с клинками Киба. Я не был сильно удивлен, ведь клинок-обезглавливатель тоже по своей сути имеет жизнь. Ведь каким образом сломанный неживой клинок может брать человеческую органическую кровь для восстановления? Правильно, никаким. Возможно, все клинки наделены своими сознаниями, и лишь по своему характеру и принципам не решаются открыться своим хозяевам. Самихада же открыта, словно книга из-за своей жадного аппетита к чакре. К моему счастью, Кагура жив и здоров. Мизукаге образумил его, объяснил, что план Хашикаге Шизумы был не более чем поводом для войны. Все, кто были не согласны с его планом, были найдены убитыми, а их сообщников сверху сдали с потрохами. Попросил твоих учителей задержать вашу поездку еще на один день из-за нашей сделки. Мы решили немного скрыть тот факт, что произошло сражение у мемориала погибших шиноби. Мизукаге перед отплытием попросил меня зайти к нему в кабинет для приватного разговора. Чаю? Я, спокойно присев, коротко кивнув, испил немного. Ух ты, а чай у них готовит первоклассный. Надо будет спросить рецепт. Решил не передавать свою особую технику. Я надеюсь, вы отнесетесь к этому с пониманием. Да, я понимаю. Как же все-таки не вовремя Шизума решил устроить свой переворот. Он разрушил наш тщательно создаваемый образ о деревне в твоих глазах. Не доверяешь нам? Дело не в вас. Просто, кому-то также может взбрести в голову провести революцию, уже используя твою технику, верно? Да, я рад, что вы понимаете. Теперь я думаю, на этом наши дела можно посчитать оконченными. Странно, глаза слипаются и спать как-то очень захотелось. К чему бы это? Прости, Боруто-кун, мне от тебя ничего не нужно, но вот госпожа Мей. Через некоторое время я, коротко взглянув на этот чертов чай, осознал, что меня решили усыпить. Да вы, смеетесь, лишь наполовину смог встать, прежде чем упасть на пол. У вас когда-нибудь сбывались наяву собственные кошмары? У меня теперь да. Проснулся я связанный, полуголый, в комнате на большой кровати, освещаемой тусклым светом, а после через некоторое время выходит из, по всей видимости, ванной комнаты Теруми Мей в одном лишь полотенце на голое тело. Ты проснулся. Что это значит? Время у меня есть, поэтому я все объясню, почему ты в таком положении и для чего все это. Начнем, пожалуй, с самого начала, мою, скажем, трагичную историю. Подсела она рядом ко мне, но для начала позволь задать тебе вопрос. Чего именно человеку не хватает в жизни? Счастья? Нет, времени. Если у тебя есть время, ты можешь достигнуть счастья, денег, власти тогда, когда тебе это удобно. Так уж сложилось, что после войны вся ответственность за восхождение и вставание с колен нашей деревни упала на мои плечи. Каждый день, месяц и год моей жизни приходил в одинаковом ключе. Политические встречи, контракты, бесконечная гора документов. Тебе, как сыну Хокаге, это, возможно, немного знакомо, верно? И как ты, наверное, еще при нашей встрече заметил, я не замужем. Нет, не думай, что у меня не было тех, кто пытался за мной ухаживать и стать кандидатом. Только вот, ее взгляд потускнел, а во взгляде одна лишь грусть. Они в действительности были кандидатами на мое будущее. Думаешь, я одна с Чуджи разделала деревню такой? Нет, помимо меня есть советники, которые истинно так же, как и мы, управляют ею. Их власть в большой степени влияет на исход в деревне. Поэтому каждый раз, когда кто-то внезапно находился, я понимала, что это просто спектакль. Чувствуется это фальшь в улыбке, словах и чувствах. Поэтому я отказалась от всего этого. Я поняла, что не найду счастья с такими мужчинами. Я не смогла найти мужчину с чистым сердцем и помыслами. Грустно, не так ли? Я уже начал догадываться, к чему она ведет. И вот из той красавицы Мизукаге я понемногу начала терять форму. С каждым годом я могла видеть это в зеркале, и тогда я начала понимать, что настоящую любовь мне в подобном возрасте уже не видать. Неправда, если постараться или верить, ты хочешь сказать? Прости, я уже не могу верить. Книга Такиши-сана убедила меня в том, что секс, пусть и с нелюбимым человеком, может принести счастье. Твою мать. Получается, я сам убедил на этот поступок. Вспоминая этот момент из книги, я уже догадывался о развитии их событий. Судя по твоему взгляду, ты знаешь, что это за книга. Я пытался скрыть свои покрасневшие щеки, но, видимо, не получилось. Тем проще для меня. Мне нужен ребенок, Боруто Узумаки. Твой ребенок. Но почему именно я? Отвечу. В деревне не пролетит и мошка рядом со мной незамеченная. Поэтому шиноби из другой деревни, к которым они не имеют контроля, подходит идеально. Ты талантливый шиноби, красивый, не дурак и готов отвечать за свои слова. А судя по словам твоих учителей, так и еще повадки лидера имеются. Неплохой послужной список, верно? Я, может, и не смогу стать счастливой женой, но счастливой матерью обязательно стану. Но что скажут остальные в деревне? Я пытался найти аргументы ее железной логики, но все они упирались в факты. Насчет этого не волнуйся, это мои проблемы. Никто и никогда не узнает, кто его настоящий отец. Я не могу, это слишком большая ответственность. Прости, но у тебя нет выбора. Я могу сделать это силой, с твоего согласия или без. Я бы предпочла, чтобы ты смирился и позволил мне сделать маленький эгоистичный поступок уже 100 км, зрелой красивой женщины. Хорошо, грустным тоном ответил я. Только уберите веревки. Я обещаю, что не буду пытаться сбежать. Я не одобрял подобного, но я уверен, что против человека, имеющего уровень Каге, который заранее спланировал подобное, у меня нет ни единого шанса. Тем более, я не могу найти весомый аргумент ее странного поступка. Всегда умела распознать во взгляде людей их сердца. Я увидела твое горячее сердце там, на арене Академии. Веревки были легко срезаны кунаем, а ее лицо близко приблизилось к моему, ее ладони чуть коснулись моих щек. Оно наполнено решимостью, которую я никогда не видела ни в одном из мужчин. Когда мое темное дело было сделано, и даже пересделано 3 раза, я устало расплакался на спине, прикрыв глаза рукой, чувствуя, как противные когти скребут душу. Своему незаконно рожденному ребенку подарю жизнь без отца. Ты на удивление очень вынослив и опытен. Уже практиковался, дети нынче быстро растут. Что теперь? Не знаю, зачем я задал этот вопрос. Я слабо представлял, как будет выглядеть после этого поход домой. Все мысли будут только об этом. Ведь уже говорила, что подготовилась. В ее руке появилась опасная большая игла, сияющая белой чакрой, которой она одним резким движением ударила мне в лоб. «Эй, Боруто, ты чего такой сонный?» «Не знаю, Шикадай. У меня просто такое чувство, будто я забыл что-то очень важное. Такое чувство, будто я...» «Ладно, забудь». Глава 14. Вернулся я домой уставший. После всех событий, которые произошли со мной, мне просто ничего не хотелось делать. Нужно что-то придумать по поводу моего обучения. Орочимару хоть и отличный источник знаний, но все знания, что я получаю у него, автоматически считаются моими знаниями. Все техники, которые преподносит Шиноби, основаны на жестах и их произношении. Я же хочу просто убрать вообще такое понятие, как зачитывание техники и жесты. Проблема заключается в том, что жесты и произношение техники позволяют облегчить ее исполнение. Можно, конечно же, сокращать количество жестов до 1 или 2, остальное доделает твой мозг. И вот меня осенило, если я пойму принцип техники, ее формулу, сделать ее аналог без произношения и жестов будет значительно проще. Вот Наруто может спокойно мысленным посылом призывать 100 клонов. Основной же проблемой моей я считал именно мое скромное количество чакры. Даже если предположить, что с годами мой резерв увеличится, то явно не намного. Чунин, Джаунин, возможно. У меня есть одно предположение, как мне увеличить свой резерв, но я пока не знаю, что предложить взамен за это. В качестве награды и сувенира подарили мне ту самую катану, отчего я чуть слюной не подавился, пока ее не получил, но меня разочаровало то, что я не мог ей воспользоваться из-за некого кода на ножнах. Чиуджиро объяснил это тем, что подобное оружие слишком опасно и пользоваться им я смогу только при условии окончания академии. У него есть собственные контакты с моим отцом, который подскажет ему дату разблокировки этого самого меча. Ну что ж, это было бы слишком просто. Спустя 4-го года, по своей сути эти годы прошли на удивление быстро и, как нетрудно догадаться, до ужаса спокойно. Это тебе не Наруто, где на него каждый день сваливалась какая-то очередная и вполне возможно смертельная проблема. Я выучил пару, скажем, фокусов, которые я решил не показывать вплоть до самого экзамена на Чунина. Также скоро намечается выпуск из академии, и все усердно готовились к его выпуску. Ну или точнее говоря, их родители, видя то, что они не особо-то и усердно готовятся, начали проявлять им повышенное внимание. Кстати, насчет моих изданий книг. Вторая книга вышла не менее успешной, чем первой, но я потерял вдохновение и ушел в творческий кризис. Поэтому многие мои фанаты обеспокоились о моей серии книг в целом и требовали продолжения. Что я мог сказать по этому поводу? Нужно что-то новое. В своем интервью я уверил всех своих фанатов в том, что не стану выпускать книгу, не убедившись в ее успехе. Это трудно описать. Просто в какой-то момент ты знаешь, что написал так, как этого хотел и видел. Так как тут есть некое подобие старого компьютера Windows 98 года, то наличие некого подобия интернета я тоже не был удивлен.